2. Первую половину обратного пути он прошел легко и бесстрашно, хотя в лесу стало совсем темно. А когда перевалил холм, ноги ослабели от усталости, и снова стали чудиться опасности. Но сильнее боязни было все-таки утомление, и хотелось спать. Вот сейчас он придет на станцию, под навес, где твердые скамейки и зябкий ветер. А что дальше? Когда-то еще будет автобус до Вехи. И что делать в Вехе ночью? И зря, что ли, в кармане оказались спички? Конечно, при этих мыслях страхи поднялись со дна души, как взбаламученный ил. Но и желание испытать то, чего с ним не бывало раньше, тоже усилилось. Ведь никогда не ночевал он один у лесного костра. Раз уж так все закрутилось, пусть крутится дальше. Он опять подчинился жутковатой сказке, с замиранием и притаенной радостью. В шагах к 20 от тропинки отыскал мальчик полянку. Там судьба сделала еще один подарок, наткнулся на кучу валежника. После этого разве можно было колебаться? Плохо только, что ни ножа, ни топора. Мальчик поотшибал сквозь кеды пятки, ломая толстые сучья. Потом зубами расщепил несколько сухих веток для растопки. Набрал прошлогодний хвой, чиркнул. Все-таки кое-какой навык у мальчика был. Костры он разжигал и раньше, в лагере. Огонек желтой бабочкой сел на рыжие иголки, зацепил один прутик, другой, охватил ветку. Пламя выросло, застреляло, дохнуло теплом. Мальчик сел, закутал себя курткой, ноги от жара, а спину от липкой зябкости, которая подступила вместе с сумраком. Сумрак этот окружил костер и мальчика непроницаемо и недружелюбно. Страшно ли было теперь? Мальчик признался себе, что да, но страх жил как бы отдельно. Я вынес его за скобки. Страх не мешал размышлять и вспоминать, что случилось за последние сутки. Мальчик думал обо всем спокойно и улыбчиво. Даже мысли про опоздание домой сейчас не тревожили его. Он принял простое решение. Не нужен ему автобус. Утром надо выйти на обочину и поднимать руку перед каждой машиной. Какие-нибудь да пойдут в сторону Черемховска. И в какой-нибудь из них, наверное, найдутся хорошие люди. Он все им без хитрости расскажет, и неужели не помогут мальчишке? Подвезут. Если не сразу, то с пересадками. Всего-то сотни километров. Он попал в приключение. Значит, так и надо на это смотреть. И чувство, что это действительно приключение, сделалось таким же осязаемым, как дыхание костра. А еще пришло ожидание какой-то разгадки и встречи. Не опасной, хорошей. И он не удивился, и почти не испугался, когда из косматой темноты вышли к свету двое. Да и чего было пугаться? Это оказались мальчуган лет 9 и девочка, чуть помладше. Костер горел ярко, и мальчик сразу разглядел их. Девочка была в коричневом, похожем на старенькую школьную форму, платье, в желтой косынке на темных кудряшках, в красных резиновых сапожках, низеньких и широких. Они блестели, как маленькие пожарные ведра. И ее спутник в таких же. Эти сапожки, хотя и нарядные сами по себе, никак не подходили к его белому летнему костюмчику с вышитым на груди корабликом. Вернее, костюм не вязался с сапожками. В нем на прогулку в парк ходить с мамой и папой теплым летним днем, а не в лесу ночью шастать с сестренкой. Или с подружкой. Девочка тихо сказала своему спутнику. «Вот Юкки и огонь». А мальчику спокойно кивнул. «Здравствуй». «Юкки. Странное имя». Мальчику казалось, будто он попал в полузабытую, но смутно знакомую игру. Надо лишь вспомнить правила. «Здравствуйте. Садитесь у огня. Только у меня нет никакой еды». «Переживем», — буркнул неулыбчивый лохматый Юкки. Вынул ногу из сапожка, вытряхнул из него сухую хвою и сосновую шишку. Снова обулся, шагнул ближе, сел на корточки. И девочка присела. Съежилась, спрятала под мышкой ладони. «Вы прямо как из сказки появились», — проговорил мальчик со странным ожиданием. Юкки чуть улыбнулся. «Гензель и Гретель, да?» «Нет», — серьезно сказал мальчик, — «из другой сказки. А по правде, откуда вы?» Юкки махнул большим пальцем через плечо. «Оттуда, мол». Теперь, когда они были близко от огня, видно стало, что костюм у Юкки не такой уж нарядный. Пыльный он и мятый, а сапожки потертые и поцарапаны. И на ногах царапины, и свежие, и давние, засохшие. А у девочки на колготках мелкие дырки. «Вы что, заблудились?» Юкки поднял неумытое лицо. Глаза его казались большущими и темными, даже костер не отражался в них. «Тебе-то что? Юки сказал это спокойно, без всякой сердитости, но и без улыбки. «Мы ведь не спрашиваем, откуда ты». «Ну, спросите», — слегка растерялся мальчик. «Это не секрет». «А зачем? Про такое не спрашивают, если дорога». «А может, у него нет дороги?» — прошептала девочка Юки и повернулась к мальчику. «Может, ты сам заблудился?» «Я-то? Нет, я знаю дорогу», — в тон им ответил мальчик. А позади всех слов и мыслей звенел в нем вопрос, на который, мальчик понимал, никогда не будет ясного ответа. «Кто вы? Кто?» Но чувство сказочности уже уходило. Еще не понимая, в чем дело, мальчик смотрел на левый сапожок Юки, и, наконец, под сердцем толкнулся привычно тревожный болевой сигнал. «У тебя нога болит, Юки. Натер, да?» «Конечно, натер», — встрепенулась девочка. «Говорила я, не надевай на босу ногу».